Життя святих святителя Дмитрия Ростовского. Месяц юний. 30-й день. Все чтения в библиотеке LibriVox. Все чтения LibriVox – достояние всеобщее. А ще хочете более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. Собор святых славных и всехвальных апостол 12-й. Петр, святый верховный апостол, теплый по Господи ревнитель, и славный имени Его святаго исповедник реки, Ты си Христос, Сын Бога Живаго, брат бе Андрея Первозванного от Вицеиды, неславного Галилейского града, сын Ионин от племени Симеония, от рыбарския мрежи ко апостольству и от ловитва и рыб к ловлению человеков Христом Господем призванный, вместо ладии церкови, вместо же весла ключ небесного царствия получив, проповеда Евангелие первое во Иудеи, также в Антиохии, и в Понте, и в Галатии, и в Каппадокии, и в Асии, и в Итинии, и в Илирице, сниде же и до Рима, и во всей Италии благовести в Божие Слово, Симона Волхва посреди римского града победи силою Христовою, с высоты воздушния низверктого долу. Последи же от Нерона царя на кресте стремглав разпят бив, пойде в небесная. Андрей святей первозванный апостол, изначало ученик святаго Йоанна Крестителя боевый, и первый он вслед Агнца Божия в землю, что го грехи мира пошеди, брат бе верховного апостола Петра, его же и приведе ко Христу. Той по приятии Духа Святаго проповеда Христа в Витинии и во всех яже в Приморье, в Ксинского понта странах и в Херсоне и Руси и смотрением Божиим достиг, крест на горах Киевских водрузи, провозвещая уверение рода того от своего апостольского в Византии трона. Проповедав же в Велице и Скитии, возврати се в Тракию, сниди же и в Еладу, и в Пелопонис, и разпят бъйст от Антипата и Геата в Патриха Хайцких. Яков святый апостол, сын Заведеев, наречение от Господа Воанергес, еже ест сын Громов, брат святаго Йоанна Богослова, видивай славу преображение Господня на Таворе, по вознесении Господнем, яко гром в концах земных возгреме. Проповеда Бослово Божие первое по всей Юдеи, потом в Испании, таже паки в Иерусалим возвратився, громогласно обличаше неверни евреи, от Божественного Писания показуя им истинного бити Месию Христа Иисуса. Часого нетерпящи юдеи наустише на него царя Ирода, нарицаемого Агрипу, и изпи апостол святые страдания по Христе чашу юже пити обеща. Мечем бо от Ирода убиен бъйст. Йоанн святый апостол, евангелист и богослов, возлеги на перси Христовых и под крестом с пречистою Девою Богородицей устоявай, и тоя сын нарещи се сподобивайся, и во время пречесна Господня и Авравие райское от ангела данное пред одром тоя понеси, проповеда Евангелие Христово во Ефесе и во всей Асии. Во острове же Патмос нареченном бъв неизреченних откровений божественних сподобися, и писанию та предаде. Возвратив се же во Ефеси многие народы асийских стран ко Христу привед, почи в мире, жив погребся, стар се и довольни милети. Филип святый апостол. Согражданин Петров и Андреев пророческих книги всего ветха го закона изкусни ведец, Натанайла ко Христу приведе и рек, Его же писа Моисей в законе и пророци, обретоху ми Исуса, прииди и вижд. Той проповеда Христа так уже в асийских странах со святым апостолом Вартоломеем и с Мариемиею сестрою своею. Во Иераполе же фригийсти Мотелинов стремглав разпят бъй в скончасия. Вартоломей святый апостол, родом от Галаадей, первей со святым Филипом проповеда в Сирии и Асии Горнии, вогда в купе, вогда же разно, помоществувавшу им иногда и святому Йоанну Богослову. Та же по кончине Филипово иде во Индию, нарицаемую Евдемона. И довольно е тамо време в благовестие прибив, и многие ко Христу обратив, и Евангелие от святаго Матея написано е на език их индийски и превед, пойде оттуда во Армению Великою, и во Алване граде арменстим, на кресте с тремглавним разпятием и кожи от тела с одраним и главой отрезанием венчасия. Тело Его во оловянно и рако вложено е, и в море ввержено е, аки владии по водам лекци плавая приста во острове Липар нарицаемом. Тома святый апостол, нарицаемый близнец, из Панеада града Галилейского, осязава и язва Христова и по воскресение Его, проповеда Христа Партином, Мидином, Персум, Ирканум, Бактрум, Брахманум, даже до последних стран Индии. в каламитците й же стране копіями пробуден умре за Христа. Матей же святий апостол, брат Якова Алфеова, от митниці в апостольство призваний, первий бисць-писатель життя Христова, написав святое Евангеліє язиком еврейським. Проповедаже Христа во всей Етіопії і в антропофагітсте й стране, і де живограде мірмене і нарицаємо мученічески от жизни сія прийде. Яков Алфеов, Христов апостол, брат Матея Евангеліста, в различних странах ідолопоклонническим народом Слово Божие проповедав, і безчисленні люди приветку Христу бисть йому подобен. На кресте бо распят суверши страдання. От обращених же язиков проіменуван бисть божественним семенем. Юда святий апостол, син святаго Йосифа обручника, назарейского древоделя, іменуваний от Луки святаго Яковля, яко брат без святаго Якова, первого епископа Єрусалимського, братом Божим іменуванного. От Матея же і Марка Тадей і Левей наречений, проповеда Христа в Юдеї, Галілеї, Самарії і Ідумеї, в Оравії, Сирії і Месопотамії. В Араратстей же стране на древе кресному от ідолослужителей повешен і стрелами сустрелен положи душу за Господа свого. Симон, святий апостол із Кани і Галілейския, на яко же братце Христос воду в віно притворі, прозван би взілот, ревності ради по Христе Бозе, благовествова спасення слово в Мавританії і Африкії. Во Вританії же распят бив от неверних, Богу дух предаде. Матій святий, вместо Юди предателя ко святим апостолом причтенний, проповеда Христа во внешній Етіопії. І там у многое страдання подем, мученически скончася. Павел святий, верховний апостол, послежде всех от Господа свыше званий во апостольство, явився избранный сосуд имени Иисус Христова, пронесе то пред языки и церми, начен от Иерусалима, даже и до Рима, и многих языков учитель бысть. От Нерона же мечем убиен, скунча подвиг течения своего. Сей святый апостол в равном со святым апостолом Петром верховничестве от церкви почитается, яко паче иных апостолов в благовестии Христове потрудивися. Конец життя святих апостол 12.